Жизнь помотала Гришу по разным странам в поисках лучшей доли. Сейчас он осел в Лондоне, но дела вел в основном через немецкие и израильские фирмы, которые, естественно, имели дочерние фирмы в офшорных странах. Возглавляемая Гришей фирма INT обеспечивала Expo Invest Plus заключение экспортных контрактов с зарубежными покупателями. Можно даже сказать, что фирма Гриши просто поставляла Expo Invest Plus клиентов, с которыми Орехов заключал договоры. Немногие знали, что название фирмы INT расшифровывалось как I and Taxes, что в переводе на русский язык означало «я» и «налоги». Полное название фирмы, естественно, держалось в строгом секрете. Об этом знали не больше 5 человек во всем мире. В противном случае финансовая разведка или налоговая служба любой страны непременно заинтересовалась бы бизнесом Гриши. Для этого достаточно было между словами «я» и «налоги» вместо предлога «и» вставить какой-нибудь подходящий глагол, имея в виду, что слово «люблю» сразу же исключалось из списка возможных вариантов. Несмотря на правило, которому следовал Орехов, не иметь никаких общих дел с родственниками, бывшими одноклассниками и однокурсниками, для Гриши Вайсберга было сделано исключение, поскольку он весьма преуспел в своих махинациях за рубежом, а найти надежного партнера за границей непросто. Expo Invest Plus не имел прямых договорных отношений с INT, но информационный обмен между ними осуществлялся повседневный. Дважды в год Альминская моталась на Кипр для сверхрасчетов с участниками зарубежной части схемы. Орехов периодически выезжал в европейские страны для подписания экспортных контрактов. В ходе этих визитов обсуждались также и проблемы безопасности всей схемы. Но комплексную проверку зарубежной сети никто не проводил. Хотя Орехов и доверял Грише, однако доверяй, но проверяй. Итак, Орехов приосанился, он принял решение и подвел итог всему совещанию. Ну что ж, предложение считаю разумным. Внутренняя часть схемы проверена, и мы готовы к ее защите. Теперь надо то же самое сделать и с внешней частью схемы. Я полагаю поручить это Клейменову. Марина удивилась. Вы хотите доверить Клейменову всю информацию? Вы полностью ему доверяете? Это же все-таки посторонний для нас человек. Вот, например, Тереза Мироновна. Зинченко, доложите. Прервал Марину Орехов. Мы проверили Алексея Алексеевича Клейменова по всем позициям. Он абсолютно безупречен, всегда работает только на клиента. Идейный борец с государственным произволом. Мы тут его в антиглобализме чуть не заподозрили. У него в домашнем кабинете портрет Че Гевары на стене висит. Но выяснилось, что это просто эпатаж у него такой. Красный цвет его машины по той же причине. И потом... Сейчас, в ходе поездок по стране, он проявил себя как грамотный и преданный нам специалист. «Извините меня, пожалуйста, но я не потяну», — подала реплику Альминская, отвечая на прозвучавший намек Марины. Орехов закрыл развернувшуюся было дискуссию. «Все решено. Вы, Тереза Мироновна, прикрывайте наши тылы здесь, а Клейменов проведет проверку в Европе. Все свободны». Альминская и Зинченко встали и вышли из кабинета. Осталась одна Марина, которая продолжала вопросительно смотреть на Орехова. «Ну что ты хочешь, Марина? Я считаю, что нам в этом деле нужен свежий взгляд, притом одновременно и опытный. Альминская опытна, но не гибка и не современна. А Клейменов к своим почти 40 годам уже такого опыта набрался, притом опыта актуального, а не времен госснаба СССР и ЦК КПСС». Марина выразила свое несогласие, скорчив гримасу, но, не сказав ни слова, покинула кабинет Орехова. «Сама же привела опытного мужика нам в помощь, а теперь ревнует», — подумал про себя Орехов. «Вот ты пойми эту самую женскую логику. Алексей сидел в своем двухкомнатном номере и смотрел местную программу телевидения. Показывали видеозапись смотра художественной самодеятельности. Зазвонил телефон. Алексей снял трубку и услышал голос гендиректора ООО «Ориент». «Тут такая чепуха приключилась. Ночью сработал объемный датчик на проникновение через наружное окно. Стеклопакет кто-то отогнул. Прибыл наряд вневедомственной охраны. И кого застал? Местных милиционеров, которые же в окно влезли и пошуровали у нас тут. Менты объяснили, что кто-то уже влез в открытое окно до них, а они якобы только преследовали его. Чушь собачья. Везде круговая порука. Прокуратура не хочет даже возбуждать дело против ментов. Верит любому их слову. А что украли-то, поинтересовался Алексей. Только деньги, притом только из одного места. Времени на поиск не было. Наряд вневедомственной охраны быстро прибыл. Ну да ладно. Это наши дела, вас они не касаются, сами разберемся. У вас есть вопросы? Нет, к вам вопросов у меня нет, ответил Алексей. Тогда я подошлю к вам водителя за документами. Побудьте в номере минут 30. Счастливой вам дороги домой. И поосторожнее будьте. У нас тут менты совсем распоясались. То прохожего ограбят, то пистолет в машину подбросят. Местную газету читать страшно. А теперь... Все это я лично испытал. «Спасибо большое», — ответил Алексей и уточнил. «Сегодня вечером я уезжаю, так что до свидания». Сначала вечерним рейсом до Москвы, затем ночным рейсом из Москвы, к утру следующего дня Алексей добрался до своего родного города. В аэропорту Алексей был приятно удивлен тем, что его встречает начальник службы безопасности «Экспо Инвест Плюс» Зинченко, с которым адвокат и виделся-то всего раза два за все время его работы с «Экспо Инвест Плюс». Зинченко посадил Алексея в свой «Митсубиши Кольт» и отвез домой, в его двухкомнатную квартиру-кабинет. Свое личное участие во встрече Алексей Зинченко объяснил тем, что Орехов хочет видеть его уже сегодня утром и готов предложить еще один большой массив работы. Алексей никогда не отказывался от работы, тем более интересной и, что немаловажно, высокооплачиваемой. Поэтому он быстро привел себя в порядок с дороги и менее чем через час вышел из подъезда и сел в машину к поджидавшему его Зинченко.